это твой новый мир. Он весь такой и никогда другим не будет. Ты хочешь пожертвовать своими детьми ради этих ублюдков? Да. Я пожертвовал им. И жену свою пожертвовал. И тобой. И собой. Полмира молится на того, кто отдал свою жизнь за грехи. Сами не способны пожертвовать толиком своего мещанского счастья. А я готов. Я способен. Я могу. Ты проклял меня еще тогда, когда я ушел из гимназии, да? Ты никогда в меня не верил. А я докажу тебе, что я прав. И никто меня не остановит. Нет тебе больше поблажек, ублюдский папаша. Твой вечный шипл немного загашен. Мне не вникать в дела купли-продажи. Так типа просто, так все на даши. Мета вся шаша, лишь бабка на страже жидовских замашек. Оупен дверь в хату, тут чьи-то носки, тут какие-то маши. Кто здесь такие? Он мне не сын, слышь, аркаши, не сы. Прикинь, став на весы среди массы массы. Масон среди иногородних засых. И вашу с косы не догонит менты. Не поможет тут суд закопать тебя в лесу. Я делаю много, лови все в росу. Аркаша в той каше не может, он даже ублюдский папаша, очко свое смажет. Если погнет, это так просто не пройдет. Ты не ловишь, не знаешь исход. Давай сразимся, мы тут в лоб. Опа-оп. Я продолжаю, будто бы рэп мое оружие. Ты мне, тварь, даже не нужен. И даже хуже, давай, дальше послушай. Это ведь просто не имеет смысла. Для меня это чувство вовсе не знакомо. Кто такой отец в истории моей бестолково? По судам он ответчик, истец. Как выглядит, кисло воняет малец. Да. Мгновение мне показалось, что это большое преувеличение, ага. Но тем не менее. Ублюдский папаша хапнул, не нажил, будет загажен. Где мой калашик? Чу-чу-чу-чу. Ебашу, сука, ты понял и враши. Сделал меня воплощением боли. Ублюдский папаша хапнул, не нажил, будет загажен. Где мой калашик? Чу-чу-чу-чу. Ебашу, сука, ты понял и вру. Тебя не было рядом, просто так вышло. Не надо баптище съебись, как в камыше. Тебя нахуй не слышно, стрибабских излишек изменами движем. Я понял, ублюдок, хотел посадить меня в тюрягу без шота. Я вижу все зло, что улезет за тупок. Ты думаешь, сука, вокруг идиоты? Главный идиот это ты. Пускай я не попадаю в ноты. И так сойдет им, люди будут знать, кто ты. Типа безработный, алименты нет, судьи бас, зато в роты. Типа зарплата 500, блин, либо судя на всю поху, дело закрыто. От алиментов в стране бюрократии можно уйти на раз-два, тип. Без отца, без отцовщина. Заебца тебе мощно. Лови тут слог тощий, пускай мусорам объяснять так же проще. Ублюдский папаша хапнул, не нажил, будет загажен. Где мой калашик? Чу-чу-чу-чу. Ебашу, сука, ты понял и враши. Сделал меня воплощением боли. Боху на совесть, я не призываю. Наводишь ты порчу, думаешь, страдаю. Даже не кается, чувак, ну куда ему? Живет и не парится, трахает заек. Жили тут в займ, с мамой в окраинах. На пайку пособие, не стал я особенным. Ментовские зомби сажали тут бобик. Пока ты искал, что еще отсудить. Заяву писал, вижу, батя засал. А помнишь, меня бы цепить обещал. Лови, сука, по щам, возьми, ну-ка, леща. Космеляк, ты тащак, да попал ты просак. Па-па, плюски папаша, хапал. Опирал наши, не веришь, замажем. Обвинял мента же, он низок и жалок. Накидал палок, съебался. Ты никогда в меня не верил. А я докажу тебе, что я прав. И никто меня не остановит.